Лечись, парень, лечись. В Древней Греции собаки были связаны с культом Асклепиуса, мифологического целителя, а также с Элефией, богиней деторождения. Считалось, что принесенная в жертву собака дает облегчение при родах. Древние греки также полагали, что собаки, зализывая раны, препятствуют распространению инфекции. Думали даже, что, полизав глаза ослепшего человека, собака может вернуть ему зрение. Греки верили, что если собака находится в контакте с больным человеком, то его недомогание переходит на нее. Собаку впоследствии убивали и производили вскрытие с целью изучения болезни. Спартанцы приносили собак в жертву, так как верили, что это поможет излечиться раненым в битве. Римский писатель Плиний упоминал о средстве против расстройства желудка, составной частью которого было прикладывание в течение 3 дней щенка к животу больного. Считалось, что щенок полностью примет болезнь на себя и умрет. Полагали, что мальтийская собака обладает целительной силой, и пациентам для того, чтобы унять боль, обычно клали собаку на живот или грудь. В результате собаку эту стали называть утешителем. Я подцепила гораздо больше болезни от людей, которые чихали около меня и распространяли всякие вирусы, чем от собак, которых я целовала. Барбара Вудхаус.